Глава 8. «Здрасте!» — ответила я, как ни странно, но все же нормальным голосом. Хотя зрелище было то еще. Обычный скелет с белыми костями, с пустотой в глазницах и двигающейся челюстью. В мультиках и в кино, возможно, это выглядит забавно, но в реальности как-то не особо. Ну, представьте, что в кабинете анатомии зашевелится образец, собранный из костей. Что вы сделаете? Мне кажется, что равнодушных к такому зрелищу не должно остаться. Ощущение сна у меня так и не прошло. А может, просто думать, что это сон, было не так опасно для моей психики. Вполне возможно, я впала в кому, поэтому сон такой длинный и насыщенный. Но интересный, и мне, в принципе, все пока нравилось. Особенно наличие сексуальных фамильяров. «А где мои друзья?» — решила уточнить я у скелета. «Я уже пригласил их внутрь», — ответил он. Не знаю, правда, чем он ответил и где у него были голосовые связки. Я повернулась и поняла, что тоже уже внутри, а мои друзья стоят чуть подальше на асфальтовой дороге. «Я так и думала, что с наследством будет подвох», — хмыкнула Аня, когда я подошла ближе и уставилась на так называемый дом, точнее, то, что им когда-то являлось. «Нельзя духов надолго оставлять без хозяина, они дичать начинают, потому что энергию не получают», — сказал Рыжик. «И что теперь делать?» — спросила я, разглядывая то, что когда-то было довольно приличных размеров усадьбой. Сейчас же это было больше похоже на дом после землетрясения по семибалльной шкале. А точнее, руины. Парк вокруг явно был после приличного урагана и смерча в придачу, потому что все деревья были повалены, причем явно не год и даже не два назад, а скорее всего лет 20 уже как, потому что высохли... Поверх все поросло травой с человека ростом и колючими кустарниками. Так как парни уныло рассматривали окружающую действительность и явно о чем-то задумались, я повернулась к духу, который стоял за нашими спинами, и спросила. «Ты зачем это сделал?» Скелет опустил голову, руки убрал за спину и начал шаркать ножкой, словно провинившийся ребенок. «Когда вам исполнилось 18, и вы не вступили в право наследования, я понял, что уже и не вступите. Ваша мать ведь тоже не вступила, а род Николаевых на вас и закончится. А мне не хотелось, чтобы все ваше наследие, леди, досталось пришлым. Вот я решил все уничтожить». «Оригинально!» — хмыкнула Аня. «Почему на мне род Николаевых должен закончиться? Вдруг я бы ребенка родила?» Решила полюбопытствовать я и даже дыхание затаила. Эта тема уже много лет меня беспокоит. Скелет душераздирающе вздохнул и ответил. «Неинициированная ведьма родить может только от более сильного мужчины. Как ваша мама, к примеру. От горгульи, там, демона, полубога или даже бога». В этот момент я икнула. «А на вас проклятие кто-то наложил, чтобы скрыть от бессмертных. Странно, что вас кто-то найти вообще смог». «А инициированная?» Тут же решила взять я быка за рога. «Инициированная в теории даже от низшего может родить, или вообще обычного человека», — пожал плечами дух. «Но я не советую с людьми путаться. Кровь у них слабая, ребенок тоже слабый будет». «А ты откуда узнал, что на Наташе проклятие?» — поинтересовалась Аня. «Так оно сильное, что даже меня шарахнуло. Я ведь по крови привязан к роду Николаевых. И все проклятия чувствую». «Хочешь сказать, что на Наташу кто-то проклятие наложил?» — переспросила Аня. «Да», — пожал плечами дух. «Я так и сказал». «Во дела! И кто же эта сволочь?» «Не могу знать. Я тогда думал, что развоплощусь, кое-как отошел, а потом решил, что лучше все тут уничтожить, чтобы супостатам не досталось ничего». «Наверняка и не без удовольствия буянил», — спросил Рыжик и ухмыльнулся. А скелет тут же прекратил изображать из себя провинившегося ребенка, упер руки в боки и с возмущением и некоторым пафосом начал почти кричать на Рыжика. «Да как можно? Что вы себе позволяете? Да я верой и правдой больше 5000 лет служу роду Николаевых! Да я еще с основательницей рода сюда приехал! Она лично меня умертвила и привязала к этому месту!» Я в шоке уставилась на скелета. 5000 лет? Умертвили и привязали? Тебя насильно, что ли?» Хриплым голосом спросила Анька и шмыгнула носом. «Нет!» Еще громче крикнул возмущенный скелет и опять топнул ногой от досады. «Да я сам вызвался! Это же такая честь! Сама жрица богини Ники меня попросила! Да я был выбран из нескольких сотен претендентов!» «Ого! Теперь наш род, оказывается, поклоняется богине Нике», — сказал черный и нахмурился. «Да!» — воскликнул патетично скелет. «Богиня сама лично наделила свою любимую жрицу силой». «Это плохо?» — уточнила я, посмотрев на парня. «Ника — любительница повоевать», — ответил черный. «Значит, покой нам только снился». «Я очень миролюбивая», — сказала я, а Анька подтвердила. «Это точно. Наташка и мухи не обидит». «Это не имеет значения», — покачал головой черный. «Тебя инициировали. Сила богини в тебе в определенный момент начнет требовать войны. Ты никуда от этого не денешься». «Подозреваю, потому и прокляли тебя, потому что род извести хотели. Вон и мать без родителей осталась. Даром, что кто-то из высших созданий приметил. Странно только, что не инициировал сразу. Ты про отца своего что-нибудь знаешь?» «Ничего не знаю», — покачала я головой. «Мама говорила, что это был несерьезный роман, что отец командировочный был, уехал, даже не знал, что она залетела. А мама понятия не имела, где его искать, потому что в паспорт ему не смотрела, и никаких контактов он ей не оставил». «Странно все это», — нахмурился Рыжик. «Обычно высшие не оставляют своих детей. Наоборот, следят и помогают всегда». «Так ты сам говорил, что тебя какой-то бог на Наташу навел», — пробормотал черный. «Может, это и был ее отец?» «Может», — пожал плечами парень. Анька присвистнула. «Ничего себе! Ты у нас богиня, Натаха!» «Нет, не совсем», — ответил Рыжик. «Скорее, полубогиня». «А какая разница?» «Разница в том, что богам доступны определенные магические знания, а их детям от более низших созданий нет. Если интересно, могу отвести в библиотеку иных. Там этому вопросу отведено несколько тысяч томов. Почитаешь». Как и всегда, не преминул съехидничать черный. «Спасибо», — фыркнула Анька. «Обойдусь. И так понятно, что боги круче своих детей». «А как мама оказалась в детском доме?» — спросила я. «Если у нее все это было?» И обвела рукой руины вместе с парком. «Так родители ее, твои бабка с дедом, в очередную войну между кланами ввязались», — ответил скелет. «Где-то в Греции. Ребенка на меня оставили, а сами там погибли. Я не смог бы ее вырастить, ей живая энергия нужна была. Когда понял, что хозяева погибли, позвонил в человеческую соцопеку и ребенка им отдал. «А других родственников не было, что ли?» Аня приобняла меня, зная, что эта тема меня всегда беспокоила. «Нет», — покачал черепом дух. «Дед твой, ведьмак, в жены нимфу лесную взял. А все знают, что нимфы рождаются лесом, и поэтому со стороны матери у тебя родных не было. А отдавать твою маму другим родам я бы не посмел. Таких маленьких всегда уничтожают». Вот хотел скрыть. Думал, что она, когда вырастет, все вспомнит и сама вернется. Но почему-то так и не вспомнила. «Ладно», — прервал нас Черный. «Позже разберемся с тайной твоего рождения». Он перевел взгляд на скелета. «Когда сможешь все тут восстановить?» Дух опять изменил свою позу, встав по стойке смирно. «Через 3 месяца, господин. Но только если леди будет делиться со мной энергией хотя бы раз в неделю». «Это как?» — тут же спросила я. «Просто приезжать и гулять тут, ничего особенного», — отмахнулся Черный. «Ладно, будем привозить тебя сюда. Идем на выход, надо проехаться по остальным объектам, вдруг что-то уцелело». «А можно нас обратно домой вернуть?» — тут же спросила Аня. «Да, Аню завезем, и меня тоже домой». «И не спорь, тебе отдыхать надо, время-то уже поздно». Я посмотрела на часы на руке и поняла, что время уже было 9 вечера. «Что с работой будешь делать?» — тут же спросила подруга. «Работать дальше?» — пожала я плечами. «Угу, с такой моськой!» — хмыкнула она в ответ. «Ой!» — прижала я руку к губам. «Я забыла совсем!» «Глупости не говори, Наташ, какой работать?» Удивился Рыжик и, взяв меня за руку, повел к выходу. «У тебя денег полно на счетах, на несколько поколений хватит, даже если будешь транжирить, как сумасшедшая». «А вы как и когда узнали?» — подвисла я. «Так мы не балду весь день пинали», — ответил Черный. «А делом занимались. Ладно, потом поговорим, я все расскажу, сначала Мавку высадим». Мы вышли за ворота, а скелет вышел вслед за нами и помахал рукой, то есть костью. «Я так хотела его потрогать, но побоялась», — прошептала мне Аня, когда мы уселись на заднее сиденье. «Жаль, не потрогала», — вздохнул Черный. «Твой прах бы быстро развеялся по ветру, и не надо было тебя везти домой. А сейчас заезжать, крюк делать». Аня в ответ недобро прищурилась. «Подслушивать чужие разговоры — очень плохая привычка». Черный фыркнул и с силой надавил на газ. «Эй!» — крикнула я. «Можно помедленнее?» «Можно!» — ответил Черный и, улыбнувшись во все 32, повернулся и посмотрел на Аньку. «Мы все равно уже приехали». Аня открыла дверь, выскочила и опять принялась отдавать остатки ужина асфальту. Правда, даже далеко от машины не смогла отойти. Я осуждающе покачала головой и вылезла следом, чтобы подержать волосы подруги. Салфетки с водой я ей уже отдала, а она, видимо, их где-то потеряла. «Ну и гад же твой Черный!» — пробурчала недовольно она, отдышавшись, а затем посмотрела в окно и погрозила ему кулаком. «Только попробуй Наташку обидеть, прибью!» В ответ Черный поднял руки вверх, ладонями вперед. «Ладно, Над, я пойду. Завтра на работу, про тебя пока скажу, что ты заболела». «Спасибо за моральную поддержку», — обняла Яньку и похлопала по спине. «Да не за что, обращайся, и это...» Она смущенно опустила голову вниз. «Ты спроси, как мне с Мавками поговорить». «Конечно», — кивнула я. Аня еще раз погрозила кулаком Черному и пошла домой. Я проследила, пока она не зайдет в подъезд, и затем уже села в машину. Чувствую сильную усталость, не физическую, а скорее эмоциональную. Что-то слишком много всего за один день случилось. «Можно меня домой?» — спросила я парней. «Конечно», — улыбнулся Рыжик. «А Черный поищет нам какой-нибудь нормальный дом». В ответ Черный промолчал. «А мне стало обидно за свою квартиру. Вполне она нормальная. Я вон 40 лет в ней прожила. Каждый год обои новые клеила, потолок белила. И ничего. Эту квартиру еще маме как сироте давали от детского дома. Когда я вышла из машины, то по привычке хотела поздороваться с соседями. Но Рыжик умудрился оказаться в одно мгновение рядом со мной и зажать мне рот ладонью». «Хочешь, чтобы они тебя увидели, что ли?» — улыбнулся он на мой возмущенный взгляд. «Нет», — прошептала я, поняв свою ошибку. «Парни же говорили мне буквально час назад, что если не хотеть, то смертные нас не видят. А я уже совсем позабыла». «Говорить можешь громко, главное, к ним не обращайся». «О, ладно», — закивала я, как болванчик. «Сегодня покажу, как морок наводить», — вздохнул парень, когда мы вошли в подъезд, и я опять попыталась поздороваться с соседом. Но Рыжик вновь успел зажать мне рот ладонью. «Все равно ведь будешь забывать. Но на иных он не действует». «Супер!» — улыбнулась я, чувствуя, что дом близко, а это значит, что можно немного отдохнуть. Когда мы вошли в квартиру, я быстро скинула с себя вещи и рванула под душ. Вода часто помогала мне смыть усталость. Вот и сейчас вроде даже чуть легче стало. Когда я вышла из душа и вошла в комнату, то заметила, что Рыжик вновь стал котом и, развалившись на диване, вылизывался. Правда, котом он стал громадным, раза в полтора больше, чем был изначально. И занял почти весь диван. На меня он даже внимания не обратил и тщательно продолжал вылизывать свою шерсть, как самый настоящий кот. Картина была бы настолько идеалистической, можно было бы даже решить, что все, что со мной случилось за эти сутки, было плодом моего воображения, если бы не размеры кота. Ну, слишком уж он большой был. Может, и не как африканский лев, но горный точно. Правда, шерсти было ого-го сколько. В голове возникла мысль, что, наверное, у меня вся квартира теперь в шерсти. Все же коты у меня прожили довольно много времени. Но, оглядевшись по сторонам, я ничего такого и близко не заметила. «Рыжик», — позвала я кота или мужчину. Он отвлекся от своего занятия и посмотрел на меня. «Ты кушать разве не хочешь?» Кот тут же с легкостью спрыгнул с дивана и в одно мгновение оказался рядом. Правда, теперь не под ногами, потому что такой котяра априори под ногами не сможет находиться. Теперь он был мне почти по пояс. Я сама не очень высокая, 1,60 м всего. Поэтому думаю, что в холке Рыжик был уже где-то 80 см. Я не удержалась и погладила его по голове. Услышав, как замурлыкал кот от удовольствия, прижал уши и даже глаза прикрыл. «Ладно», — улыбнулась я, не зная толком, как теперь себя вести. «Вроде же мужчина взрослый и в то же время кот. Пошли есть». Открыла морозилку и растерянно уставилась на Рыжика. «Ты готовую еду будешь?» — решила спросить кота на всякий случай. В ответ Рыжик кивнул, а затем разлегся на полу под столом и опять начал вылизываться. Я пожарила котлеты и сделала пюре картофельное, а затем накрыла на стол. «Ну?» — махнула я рукой на стол. «Все готово, прошу к столу». Рыжик пару мгновений с удивлением смотрел на меня, а затем вылез из-под стола и прямо на глазах превратился обратно в мужчину. Голова мускулистого мужчину. И и сел на стул. «А-а-а!» — открыла я рот. «Ты одеться не хочешь?» Рыжик опять посмотрел на меня с удивлением. «Разве не нравлюсь?» — спросил он, играя мышцами и лукаво улыбаясь. Я вздохнула. «Секс — это, конечно, хорошо, но не каждую же секунду. Да и не хотелось мне уже ничего. Апатия какая-то стала наваливаться. У меня всегда так, когда сильный стресс испытаю, потом всегда настроение завалиться и пялиться в потолок несколько часов, ничего не делая». «Нравишься», — ответила я, — «но я привыкла кушать с одетыми людьми». «Я не человек», — усмехнулся Рыжик и, прищурившись, протянул. «А у тебя истощение магическое. Все же сильно тебя дух-охранник потрепал, я и не заметил даже». Он плавно поднялся, подошел ко мне, стянул со стула, и я в одно мгновение оказалась на его руках, а он сидящий на моем стуле. Протянула я. «А как ты так быстро это?» «Что, совсем не заметила?» Нахмурился Рыжик и пробормотал. «Вот же гад, получит у меня». И пока я хлопала глазами, он отломил вилкой котлету, обмазал ее картофелем и поднес к моему рту. «Давай, маленькая, ротик открывай», — скомандовал кот тоном, нетерпящим возражений. «Честно, никогда не думала, что смогу терпеть нечто подобное. Ну вот поди ж ты, как завороженная открыла рот, чувствуя себя совершенно счастливой». «Ну да, сижу у голого шикарного мужика на коленях, а он меня еще и с вилочки кормит. Попахивает, конечно, каким-то фетишем, но мне нравится». «Очень». «Еще рот открывай». Опять скомандовал Рыжик, когда я задумалась над тем, как это я так дожила, что позволяю такое с собой творить. Открыла рот и с готовностью стянула с вилки очередной кусочек мяса. А потом еще... и запила все это дело соком, поднесенным опять же к моим губам. Так и ела, завороженно разглядывая сосредоточенный и хмурый взгляд Рыжика, пока всю тарелку не навернула. «Ну как, добавки хочешь?» — спросил он. «Не, я все!» — сыто зевнула, чувствуя, как меня потянуло в сон. «Ладно, тогда пошли спать». «А посуда?» — сонно спросила я. «Уберусь, не аристократ, как черный», — хмыкнул Рыжик в ответ и понес меня в постель. Уложил, укрыл, поцеловал в лобик и, шепнув «Спи», ушел. А я и правда сразу же закрыла глаза и уснула. А проснулась от того, что рядом лежал кто-то большой, мягкий, пушистый и трахтящий, как трактор. Приоткрыв глаза, я поняла, что это Рыжик. Он опять котом стал и лежит рядом на боку. Обняв его, ногу сверху закинула, зарылась пальцами в мягкую шерсть, уткнулась носом и под мерное тарахтение дальше уснула, чувствуя, как меня наконец-то отпускает тяжесть прошедшего дня. В следующий раз проснулась от тихого переругивания. «Этот старый хрен ее почти всю высосал. Ты куда смотрел?» — злобно спросил Рыжик. «А почему сразу я?» — недовольно фыркнул Черный в ответ. «Тебя этому, между прочим, учили. Меня, как ты знаешь, для другого тренировали». «Меня для Равена учили, а не для нее». Еле слышно пробурчал Черный, а слово «нее» было произнесено с отчетливой брезгливостью. Мне даже обидно немного стало. Хотя чего обижаться? Где я, а где он? Наверное, парню с обложки можно быть таким заносчивым. Ну а чего же ты тогда с Равеной не остался, а ей клятву дал? Насмешливо спросил Рыжик, и я почувствовала, как он чуть сильнее прижал меня к своему телу и, осторожно зарывшись пальцами в мои волосы, начал массировать кожу на голове. «Ты будто сам не знаешь», — прошипел Черный в ответ. «Так ты работу свою выполнять будешь или лапы решил умыть?» «Буду», — зло ответил Черный. «Ну, ложись на диван тогда», — сонно зевая ответил Рыжик. «А вот и лягу», — с вызовом сказал Черный, и я почувствовала, как диван начал продавливаться под тяжестью его веса. Черный проскользнул к стене и лег за моей спиной, так как я спала на боку и обнимала Рыжика, лежа у него на груди, а он уже не в шерсти, кстати, был, а опять голый и горячий. Черный какое-то время тихо лежал позади меня, а затем, будто не выдержал, шумно и очень недовольно вздохнул, обнял меня, прижавшись своим большим телом, и почему-то тихонечко затарахтел, как настоящий кот. Мне стало лень дальше рассуждать о случившемся, тем более, что когда он вот так обнял меня со спины да затарахтел, стало в тысячу раз лучше, и я опять погрузилась в сон.